Интересно, вот сидит начинающий комментатор Лермонтова и продолжительно рассказывает, о чем беседовали между собой знаменитый советский писатель и знаменитый советский актер. И люди, искушенные в литературе, и не первый день в ней пребывающие, слушают эту сцену, хотя по существу никакого театрального действия при этом не происходит. А некоторые кокетливые и весьма путанные театральные критики изощряются в поношении Егора Булычева, утверждая, что пьеса сия не сценична, потому что в ней интерес внешнего действия заменен длинными разговорами. И все это совершенно неубедительно. Потому что я смею думать и утверждать, что действие Булычева выражено не в сценической суетне, а в диалогах и речах действующих лиц.